Алла почувствовала, как горло перехватывает от тягостных мыслей. Да уж, если кто и не хотел ее развода со Стрельниковым, так это в первую очередь Саша. Уж не приложил ли он руку к тому, что произошло? Нет, нет, нет. Гнать эти страшные мысли, гнать прочь. Не может ее мальчик, ее сыночек сделать такое. Даже подумать о таком он не может. Да, он разгильдяй, игрок, но в сущности он хороший мальчик, добрый, никому зла не пожелает. Она выдвинула ящик в мебельной стенке и вытащила оттуда пачку купюр. «Возьми. Только, сынок, я не знаю, когда у меня теперь будут деньги. Ты уж постарайся их не сразу тратить. Ладно, мамуль, спасибо». Саша быстро чмокнул ее в щеку и выскочил из квартиры. В припрыжку, спустившись по лестнице, он выбежал на улицу и нырнул в ожидавшую его машину. Сидевшая за рулем девушка вопросительно посмотрела на него. — Ну как? — Порядок, зайка. Капусту раздобыл, можно ехать. — Отлично, — обрадовалась девушка. — Живем, не горюем, куда едем? Саша на мгновение задумался, потом губы его растянулись в плотоядной улыбке. — Сначала ко мне. Выпьем по чуть-чуть в честь удачно проведенной операции, потом поедем ужинать, а вечером, как обычно. Я чувствую, мне сегодня повезет, я чувствую. Девушка молча кивнула и завела двигатель. Ночью Ларису Томчак разбудил телефонный звонок. Не включая свет, она нащупала трубку. — Алло! — сонно проговорила она. — Молчание. Даже дыхание не слышно. — Я слушаю! — повторила она громче. Снова молчание. Ей стало не по себе. Торопливо положив трубку на рычаг, она отвернулась к стене и закуталась поплотнее в одеяло. Новый звонок раздался примерно через час. На этот раз Лариса отчетливо слышала в трубке чье-то дыхание. Она испугалась, что что-то случилось с мужем, и ей пытаются позвонить из-за города, а там всегда была плохая связь. — Алло! — почти кричала она. — Слава! Слава, это ты? Но ответа так и не дождалась. Из трубки доносились какие-то шумы, ей даже послышались отдаленные голоса, смех, но ничего внятного она так и не услышала. Остаток ночи она провела без сна, а с утра снова начались звонки. За тот час, что она провела дома, собираясь на работу, молчаливый абонент звонил ей 4 раза. Стоя на пороге квартиры и уже держа в руках ключи, Лариса поняла, что выбита из колеи. Руки дрожали, ноги были ватными. Она с трудом высидела 6 часов на приеме больных, борясь с желанием закричать: «Оставьте меня в покое! Я схожу с ума! Я не меньше вас нуждаюсь в помощи, а вы ко мне лезете со своими глупостями!» Отпустив последнего пациента, она торопливо оделась и выскочила из поликлиники. Сев в машину, Лариса вдруг поняла, что боится ехать. Ей показалось, что она забыла все правила движения и теперь непременно попадет в аварию. Просидев в машине 15 минут и так и не сумев справиться с собой, она с досадой решила ехать домой на городском транспорте. Ничего, сегодня она вполне обойдется без машины, а завтра у нее вечерний прием. Сюда она приедет на метро, а обратно на машине. К тому времени это странное состояние обязательно пройдет. Она полночи не спала. Звонки ее нервировали. Поэтому ей, как врачу, вполне понятно, что садиться за руль нежелательно. А здесь охраняемая стоянка, так что с ее автомобилем ничего не случится. Заперев машину, Лариса пошла к метро. Поездка ее отвлекла. Оказалось, она так давно не ездила на метро, что совсем не представляет, сколько разных интересных магазинчиков теперь обосновались в подземных переходах. В них можно купить хорошую косметику, кондитерские изделия, сувениры, технику и даже отдать фотопленки на проявку и печать. Можно без проблем приобрести что-нибудь для чтения в дороге. Любые газеты и множество книг продавались здесь же. Купив журнал «Лиза», Лариса спустилась на эскалаторе к платформам. Нервозность понемногу утихала, хотя она, как опытный психиатр, понимала, что находится не в лучшей форме. На платформе она не стала вставать у края, как делала это всю жизнь, а отошла к стене и прислонилась к ней. Откуда-то из глубин подсознания выполз страх, что рядом может оказаться пьяный или сумасшедший, который столкнет ее на рельсы перед приближающимся поездом. Она знала, что такие немотивированные страхи — первый признак взвинченных нервов.